Доброе утро! Сегодня мы добавляем прекрасное упражнение, которое хорошо делать прямо в постели. Вот еще не вставая, вы открыли глаза, заткнули говорилку будильнику и спросите себя, улыбнитесь и скажите себе, почему сегодняшний день будет таким прекрасным? Обратите внимание, не уверяем, а задаем себе вопрос, но на этот вопрос нельзя отвечать. Почему сегодняшний день будет таким прекрасным? Поняли, да? Улыбка, вопрос. После этого растерли ладошки и растерли ушки. Ушки растираем до красна. Так, чтобы они были как два фонарика красного сигнала светофора. После этого уже выпиваем водичку, идем в душик. Чистить зубки, принимать контрастный душ и так далее. Напоминаю, улыбочка, почему сегодня такой прекрасный день, и растереть ушки. Это энергетическое упражнение. Оно прекрасно, а по-другому у нас и не бывает.